«Вас я снял 5 раз», — сказал мужчина и протянул Люсьену 10 песет. Тот поблагодарил его по-испански. Нищие изъявили умеренную признательность и радость. Некоторые сразу отправились пить, другие опять застыли в скрюченных позах. Со стороны казалось, что они спали, но на самом деле они разрабатывали некую истину, которая будет принадлежать только им и принесет им спасение. То была нужда в первозданном виде. Эта сцена всего лишь одна из многих. Я хотел, чтобы она помогла очистить представление о Люсьене, дабы оно обрело совершенство и стало достойно счастья, которое я ему тогда добывал. То, что мне известно о нем, его нежность, обаяние и ранимость, скорее не добродетели, а недостатки, подобно Ахиллесовой пяте, предполагающие, что в таком положении его страдание было бы столь велико, что он убил бы себя. Однако, чтобы полюбить его сильнее самого себя, мне следует осознавать его слабым и хрупким, дабы никогда не испытывать искушения наперекор себе его бросить. Мои приключения послужат ему на пользу. Это я сам их пережил. Воображаемому образу Люсьена я жестоко даю пройти через свои испытания. Разница лишь в том, что их претерпели мои тело и разум. После этого, оттолкнувшись от них, я сотворю из него некий образ, которому он будет соответствовать. Я неважно описал, как можно взвалить на свои плечи чужую беду. Но помимо того, что я весьма смутно представляю себе этот процесс, уже слишком поздно, я слишком устал, чтобы попытаться показать вам это нагляднее. Для того, чтобы Люсьен не купался в счастье, а излучал его, я хочу отработать его по заготовленному мною образу, предварительно составленному и очерченному моими личными приключениями. Так постепенно я приучу его разбираться в них и сознавать, что я сплетен из их теста, и приучу говорить о них себе, не краснея, не жалея меня и не умиляясь, ибо Люсьен обязан понять, что, как я решил, приключения эти пойдут ему на пользу. Поэтому я желаю, чтобы он узнал о моем занятии проституцией и признал его. Пусть ему станут известны подробности моих наиболее гнусных краж, пусть это мучит его, и пусть он с этим смирится. Пусть он также узнает о моем происхождении, моей подлости, педерастии, а также странной фантазии, которая прочит мне в матери старуху-воровку с бесцветным лицом, о моих ужимках, с которыми я попрошайничал, о моем голосе, который я приглушал и менял в соответствии с правилом, принятым у нищих и обывателей, об изобретенном мною хитроумном способе приставать к голубым, о моих повадках нервного педераста, моей робости перед красивыми парнями, о том, как один из них предпочел моей нежности ласки наглого, смазливого проходимца, о том, как французский консул, завидев меня, зажал себе нос и приказал вышвырнуть меня из консульства, наконец, о моих нескончаемых странствиях по Европе в неизменных лохмотьях, в сопровождении голода, усталости, презрения и порочной любви. Когда Стеретана оставил меня неподалеку от Сан-Фернандо, мое отчаяние достигло предела и обострилось сознание собственного убожества.